Глава 17. Тёмная, вязкая пустота. «Так ты не Вероника. Она так и не смогла вернуться. Хотя, похоже, похоже». «Кто ты?» «Даже не голос, всего лишь мысль в моём сознании». «Будущий властелин этой земли. Можешь звать меня Веркут». «Иди к демонам, Веркут!» «Ой, как грубо! Я там уже был, не волнуйся. Ты присоединишься ко мне?» «Милена!» Кто-то кричал мне в ухо. Громко. Темнота пропала, я почувствовала, как щиплет щеку, и попыталась открыть глаза. Вместо чужого голоса в голову начали пробиваться звуки сражения, крики. Меня тормошили за плечо. «Ты в порядке?» Я узнала голос. Вронг, одногруппник. Он сидел рядом, приобняв меня за плечи, и пытался привести в чувство. «Относительно». «Тогда вставай, тут ещё опасно». Я оперлась на поданную руку и с трудом встала. Голем рассыпался, завалив всё вокруг глиняной крошкой. Студенты столпились неподалёку и отстреливались заклинаниями. Гремлайн творил что-то масштабное, отправляя упырей обратно под землю. Эльфы добивали тех, кто взбирался на холм. Лара и Арика было не видно. А, нет, мужчины были сзади меня, сдерживая огнём и мечом нападавших. Лара обернулся, поймал мой взгляд и крикнул. «Гремлайн, уводи студентов! Все ко мне! Открываю переход!» Я попыталась шагнуть, но ноги не слушались. Рядом чертыхнулся Вронг и подхватил меня на руки. В портал мы зашли последними, вслед за моим соседом. Оставались только профессор и эльфы, которые по приказу своего лорда окружили переход, давая нам уйти. По ту сторону шумели. Все ругались, проклинали нежить, войну, практику и даже короля с его приказами. Меня спустили на землю, и я осмотрелась. Большая поляна посреди берёзового леса. Что мы здесь забыли? Земля промёрзшая, но без снега. Кругом одни деревья. Тут портал вновь замигал, и из него вышли и профессор Гремлайн, и отряд эльфов. Они сразу рассредоточились вокруг, выискивая возможную угрозу. И только через пару минут к нам присоединился Лар. Плащ порван, остальные вещи перемазаны землёй и чем-то ещё, о чём лучше не думать. Он решительно направился ко мне. «Я же просил не влезать в неприятности!» Кажется, он перекричал всех остальных возмущающихся. «Что ты там забыла?» Пока ругался, он присел рядом, закатал рукав и ухватил меня за руку. По его венам потекла магия, украсив кожу красивым узором. А я получила порцию живительной силы, которая разливалась по телу, возвращая мне возможность двигаться и говорить. «Практика!» Хрипло выдавила из себя. Все притихли, прислушиваясь к происходящему. «Какая к чёрту практика? Кто мог отправить недоучек на границу? Там стоит армия, вы там что забыли?» «Король, я туда не просилась, отправили». Подошёл профессор Гремлайн. «Лорд Лоруиндуилл, нам действительно приказал отправиться в эти земли Его Величество. Согласно приказу, даже студенты должны были участвовать в поиске возможных захоронений». «Ну и как? Нашли?» Голос эльфа сочился ядом. Он отпустил мою руку и встал. «Как видите», — устало развёл руками мужчина. «Я очень благодарен вам за оказанную помощь. Вы со своим отрядом спасли нам жизни. Позволите узнать, как вы оказались на границе?» «Изучал обстановку. Нависшая угроза затронет и мои земли. Я должен был лично оценить возможности противника. А когда поблизости всколыхнулась такая волна магии, пришлось переместиться порталом. Встречный вопрос, профессор. Где мы?» Гремлайн задумчиво почесал бороду. «Должны были быть в Академии. Но такие сдвиги в магическом фоне, из-за которых даже голем сумел вылезти, приводят к сбоям в координатах порталов. Нам повезло, что вы переместились в нужное место. У вас есть ещё заряженные телепорты?» «Нет, Это был тот, который должен был вернуть нас домой. Я один использовал, чтобы переместить нас сюда, а второй... Гремлайн достал кристалл, покрытый трещинами и с темными вкраплениями внутри. Вот. Замечательно. От вас одни неприятности. Лара гляделся, задержал взгляд на мне, все так же сидящий на земле. Значит, обустраивайте лагерь, профессор. Мы остаемся здесь. И он развернулся и ушел отдавать приказы отряду. Нас, конечно, знатно потрепало. Были ранения, несколько сломанных костей и полное опустошение магических резервов. Ванесса отделалась трещиной в ребре и парой ушибов после знакомства с големом, но все были живы, хоть и очень устали. Когда целители нас подлечили, мы развели костер и набрали веток, чтобы обустроить себе место для сна. Эльфы осмотрели окрестности и тоже расположились на отдых. Лар с профессором обсуждали текущее положение и контролировали нас. «Как ты?» Арик принес воды и сел рядом со мной на поваленное для этих целей дерево. «Нормально, жить буду», — пожала плечами. «Сил хватит. У меня еще остался резерв. Могу поделиться». «Не, спасибо. Лар влил столько, что я могу усмирить еще одного голема. Правда, поменьше». «Ты молодец, правда? Его нельзя было оставлять так. Неизвестно, что бы он натворил, если б выбрался. Я спросить хотел, а что у тебя с эльфом?» Я чуть не подавилась воздухом. «В смысле?» «В прямом. Он так на тебя орал, что я уж подумал, что он за тебя переживает». Сосед усмехнулся. «И где это видано, что эльф делился силой с малознакомым человеком?» От ответа меня спасла Ванесса. Она закончила перебирать оставшиеся зелья и встала перед нами, загородив костер. «Дрейк!» — она скривилась, но продолжила. «Мы в расчете. У меня глаза на лоб полезли. «Это она о чем? «Ты на меня напала в академии. Простить я тебе этого не прощу, разумеется!» Она высокомерно фыркнула. «Напомнить ей, что это она напала первая? Или дослушать?» «Но сегодня ты спасла мне жизнь!» Это чудище чуть меня не раздавило. Все кости затрещали. Так что пока предлагаю объявить перемирие. О как! Интересно, что с людьми делает реальная опасность, а не простая заносчивость. Идет, только в подруги не набивайся. Вот еще. И она ушла с гордо поднятой головой. Обед готовили из того, что было. Парни таскали хворост, чтобы хватило еще и на ночь. Девушки готовили. Немного отдохнув, профессор отправил нас ставить магическую защиту. Когда я уже почти закончила свою часть, подошел Вронг. «Как ты?» «Кажется, это самый популярный вопрос сегодня». Я улыбнулась. «Спасибо, что вытащил оттуда. Сил, правда, ни на что не было». «Не за что. Ты сделала большое дело. Боюсь, ни у кого из нас не хватило бы сил на это. Или времени. И эльфы тоже вовремя подоспели». «Эльфы всегда приходят вовремя», — раздался сзади голос, — «если им это нужно». «И как он так тихо ходит?» «Молодой человек, оставьте нас». И он так зло взглянул на парня, что мне даже стало неловко. Вронг посмотрел на меня. «Милена, все в порядке?» «Да, конечно. Извини». И он ушел в лагерь, пару раз оглянувшись. «Даже не знаю, чего мне хочется больше. Отругать тебя или порадоваться, что ты жива?» «Тогда выбери третий вариант. Поцеловать?» «Глупый вопрос, но мне так хотелось его спровоцировать, чтобы убедиться, все, что было на той поляне, мне не приснилось, и для него тоже имеет значение». Мужчина подошел вплотную ко мне и приглушенным голосом спросил. «С удовольствием. Только ты уверена, что у тебя не прибавится проблем?» И он кивнул назад, где сквозь деревья отчетливо виднелся лагерь с профессором и студентами. «А ты бы это сделал при таком количестве зрителей?» «Мне не важно их мнение». И он нежно провел рукой по моей щеке. «Я обязательно придумаю что-то, чтобы и тебя это не волновало». «И почему рядом с ним у меня совсем отключается голова?» От тепла руки я вмиг забыла и про сегодняшние трудности, и про предстоящие. Хотелось только стоять вот так, забыв про все проблемы. «Милена, Не заставляй меня так волноваться. Зачем ты полезла сражаться с големом? В голосе больше не было злости, лишь волнение. Обученные маги далеко не всегда могут с ним справиться. И то не в одиночку. Но я же смогла. И я рассказала обо всем, что сегодня произошло, и о словах Веркута. На границе все плохо. Армия нежити растет с каждым днем. Те, что на вас напали, лишь капля в море. Я бы попросил тебя не лезть в это все, но ты же не послушаешь. Я студентка. Если прикажут, я отправлюсь туда. Лар отошел от меня и повернулся спиной. Потом, будто решившись, развернулся и серьезно взглянул мне в глаза. А если я тебя заберу? Куда? Я пожала плечами. Мне больше некуда идти. Ко мне. Я смогу тебя защитить. Я задумалась. Хочу ли я перебраться к нему? Сейчас, да, конечно, он мне явно нравится. Только я попыталась трезво взглянуть на ситуацию. Разве это выход? Мы почти незнакомы, виделись урывками. Его народ меня не примет, а я буду в статусе приживалки. Ну, наиграется он, что тогда? Нет, не сейчас. Я покачала головой. Опасно везде. В войну я уже втянута, мне ее не миновать, как ни прячься. Давай вернемся к этому разговору, когда все это кончится. Если, конечно, ты еще будешь этого хотеть, подумала я. Он все правильно понял. Мне пора, а то правда пойдут ненужные разговоры. Кстати, спасибо за цветок. Мне очень понравился. Это Эариус. Растет только в моих лесах. Жаль, что он цветет лишь пару дней. Не стала говорить, что он за два дня пока не засох. Скорее всего, когда приеду, горшок будет пустовать. Жаль. Милена, еще кое-что. Я, конечно, понимаю, что ты молодая и красивая, а студенты не пропускают ни одной юбки. Только если я еще раз увижу, как этот наглый выскочка пытается за тобой ухаживать, я не гарантирую, что вы вернетесь в полном составе. Ты о ком? Вронг, что ли? Я рассмеялась. Глупости. Поверь, я не та, за кем парни бегают толпой. Знала б она, как ошибается. Я же прекрасно видел, как тот студент на нее смотрит. Пусть уже и не вспомнить, когда последний раз кто-то интересовал меня настолько. Но это точно она. Жгучая, разъедающая душу изнутри ревность. Разумеется, у меня были любовницы. Высокородные эльфийки. Ни на кого ниже статусом и не смотрел. Может, зря? Все они были холодные и расчетливые. Огонь в них разгорался разве что в постели. Но они же знали, чем можно привязать к себе мужчину. Ревновал ли их? Нет. Кто бы посмел изменить владыке? Было ли больно от жарких взглядов, которыми их задаривали? Нет. Поэтому сейчас я растерялся. Тот гнев, что закипел внутри от того, что кто-то посмел дотронуться до нее, был в новинку. Хотелось забрать ее, спрятать от остальных и уберечь от опасностей. Но я понял, что она не согласится. Она такая живая именно сейчас, когда может сражаться, защищать друзей, не прятаться за чужими спинами, когда может быть собой, сильной, но ранимой. Рядом с ней я ощущал, что все еще способен чувствовать. Вечер прошел тихо и спокойно. Все так вымотались за день, что просто уселись вокруг костра и разговаривали. Даже Ванесса ни с кем не спорила. «Лорд Ларуиндуил», — рискнул отвлечь эльфа от чистки оружия кто-то из студентов. «А что стало с нежитью в приграничье? Когда мы уходили, их же было еще много. Вы просто их там оставили?» Эльф одарил парня недовольным взглядом, но ответил. «Нет, конечно. Их уничтожили». «А как? Почему не сделали это, когда они на нас напали? Может, и не пришлось бы сюда, — он обвел взглядом окружавший нас лес, — перемещаться. потому что вместе с упырями пришлось бы и вас утопить в зыбучих песках и оставить там под слоем корней, чтоб не выбрались. Ого, их же было много. Так может, и армию, которая собирается на границе, тоже можно так? Чему вас только учат, а? Такое можно провернуть с небольшим отрядом отдельно шарахающихся зомби. Там же есть сильный некромант, который не будет стоять в стороне. Это раз. А два, на такую армию не хватит сил. Даже у сильных магов. С ними придется сражаться постепенно и при этом не забывать обороняться. Он же один, так нас много, мы как его... Ага, прямо как нежить в пустоши. А с чего ты взял, что он будет один? Скорее всего, у него есть свои подручные маги. Мало ли, желающих захватить власть. Какие ж вы еще дети. На вашем веку не было ни одной войны. Вам все это кажется просто выдумками. Думаете, побывать на войне — это просто приключение? Нет. Это кровь товарищей и тех, кого ты первый раз видишь. Страх, раздирающий души на куски. Враги, которым нет дела, был ли ты отличником или мог стать великим художником. Они просто оборвут твою жизнь мимоходом. Там придется быть готовым к тому, что твоя смерть может не сыграть абсолютно никакой роли. Ты пожертвовал собой во имя мира, а воцарилась тьма. Будет слишком много пешек. Тех, кто не хотел этой войны, но она их нашла. Поверь, это страшно. Повисла тишина. Все обдумывали сказанное, и лишь несколько минут спустя робкий голос спросил: «А вы пойдете на войну? Эльфы примут бой?» «Да. И пусть не так много людей, для которых я готов что-то сделать». Он взглянул на меня, сидящую по другую сторону. «Но сейчас это затронет всех. Нам придется объединить усилия, если хотим победить». На этой ноте, погрузившись в собственные мысли, мы и разошлись спать. Ночь выдалась холодная, и заснуть никак не получалось. В голову лезли непрошенные вопросы, самый главный — что же нас ждет дальше? Сегодня я справилась с големом, используя заклинание профессора. Если окажусь на поле боя, что я буду делать? Что я могу? У меня есть магия, но я так мало про нее знаю. Я поворочилась, разминая затекшие от неудобного лежака конечности, и услышала шорох. «Спи». Лар накрыл меня своим плащом. «Тебе надо отдохнуть». Я села, закуталась в теплый мех и прислонилась спиной к дереву, возле которого и устроила себе место для отдыха. «Лар, скажи», — попробовала собрать мысли в кучу и выдать самый волнующий вопрос, а не все сразу. «У нас есть шанс победить?» Мужчина присел рядом и вытянул длинные ноги. «Да, ты же сама знаешь, что его уже не раз побеждали». «Но я понятия не имею, как, и я боюсь. Тогда, когда мы первый раз столкнулись с нежитью, и потом на болоте, я не знала, чего ждать. А сейчас я понимаю, что рано или поздно придется с ним столкнуться. Мне страшно не справиться». «Милена». Он обнял меня за плечи и притянул к себе. «Запомни, ты в любом случае не будешь одна. Война всегда была мужским делом. А ты всего лишь девушка, которой выпала на долю такая тяжелая ноша. Я знаю, что ты справишься. Я видел тогда, когда ты не приняла угрозу для себя всерьез, но отреагировала на ранение Арика, или когда вытащила меня, спасая от Гидры. Ты тот человек, который сделает все возможное, чтобы спасти других, и очень надеюсь, что тебе не придется больше с этим столкнуться». «А что мне делать сейчас? Ну, то есть завтра?» «Пока ничего. Впрочем», — он задорно улыбнулся, «если ты не считаешь, что я для тебя слишком стар, то сходи со мной на свидание». «Свидание?» «Ну да. Ты была в Вечном лесу?» «Нет». «Значит, я тебе его покажу, если ты не против». «Ну кто тут откажется?» Я отбросила мысли о плохом и улыбнулась. «Значит, договорились. А теперь спи. Я хотела спросить что-то еще, но он поцеловал меня в макушку, и глаза сами собой стали слипаться. Вороной конь, взмыленный от тяжелой дороги, несся во весь опор в город. Его наездница, девушка с короткими, перемазанными кровью волосами, тревожно смотрела вдали и вновь подгоняла коня, боясь опоздать. Сегодня она совершила преступление против своей совести. Бросила друзей погибать на поле боя, понимая, что от нее одной уже нет толку. Они проиграли. Враг выиграл это сражение и, наверное, войну. Все, что она может сейчас, — это спасти людей, которые стали ее семьей. Когда-то Бартер подобрал ее на обочине дороги, израненную и чуть живую, выходил, окружил заботой, принял в свой дом. И пусть они не скрепили свои отношения перед богами, но он стал ее мужем, надеждой и опорой. А теперь на их город идет армия, которая не оставит никого в живых, и ее задача — увести того, кто ей дорог, подальше отсюда, туда, где враг окажется не скоро, и у них будет еще немного времени побыть вдвоем. Только лелея эту мысль, она могла простить себе, что сбежала. Она умрет, но на сегодня у нее еще есть дело. Цокот копыт распугивал редких прохожих. Они отскакивали в сторону, прижимались к стенам домов и с ужасом, навеваемым пониманием, смотрели на раненую всадницу. Остановившись возле добротного двухэтажного дома, она спешилась и опрометью бросилась внутрь. Навстречу ей никто не вышел, и она кинулась по лестнице наверх, надеясь застать возлюбленного там. «Бартер!» — она распахнула дверь в его покое. «Нам надо...» Аркаида, а это была именно она, не сразу осознала увиденное. На широкой кровати под полупрозрачным балдахином лежал ее почти муж. Нет, с ним все было хорошо. Просто замечательно. Ведь его окружали две полураздетые служанки, а рядом стоял столик с дорогим вином и фруктами. Мужчина испуганно подскочил, потом опомнился и прикрылся простыней. «Дорогая, ты уже вернулась! А я, понимаешь, это случайно, они...» Он залепетал что-то невразумительное. Отвечать ему не хотелось. Блондинка стояла посреди комнаты, смотрела на эту картину, которую никак не ожидала увидеть, а в голове складывались кусочки осознания. Какая же она была дура! Бартер спас ее в надежде на вознаграждение, ведь Аркаида была в дорогих доспехах. Кто-то, да, отблагодарит за ее жизнь. Когда она сама предложила усилить его шахты, увеличить количество самоцветов, он, разумеется, согласился. Девушка была отличным магом Земли, а с той силой, что жила внутри нее, наверное, сильнейшим. Шахты стали приносить в 5 раз больше добычи. Разве мог он отпустить от себя такое сокровище? Аркаиду окружили вниманием и подарками, а ей казалось — любовью. И она осталась. Но это был всего лишь купец, алчный до наживы и прибыли, который за ее спиной развлекался со служанками. Каким же посмешищем она себя сейчас ощущала. Так повестись на ласку. Внутри все жгло от обиды, разочарования и ненависти. Не желая больше это терпеть, не обращая внимания на испуганных людей вокруг, она отпустила силу.